Глава вторая. Пробуждение уже привычно было отвратным. Сначала я услышал противный, методичный лязг металла о металл, потом влажное, чавкающее шлепанье. Звук был таким, будто кто-то лениво, без особого энтузиазма, разделывает мясную тушу в паре шагов от меня. Затем пришла боль. Тягучая, пульсирующая тяжесть, которая поселилась в каждой мышце, в каждом капилляре. Хуже всего было костям. Их словно заменили на раскаленные прутья. Казалось, вместо крови по моим жилам теперь течет расплавленный ядовитый гудрон, смешанный с битым стеклом. Я открыл глаза. Подтеки плесени, пятна копоти и мерзкое тошнотворное мерцание магических ламп. Мастерская Диксона. Отлично. Было опасение, что меня сразу потащат в лабораторию и вырежут ключ. Приподнял голову, посмотрел на свое многострадальное тело. Лежит голенькое на столе. Только боксеры нам не оставили. Грудь целая, без видимых порезов или шрамов. Значит, артефакт на месте. Очнулся, выродок. Голос Диксона прозвучал глухо, как из бочки. Я осторожно повернул голову. Огромный, похожий на матерого убийцу ученый, стоял у столика с инструментом спиной ко мне. Его медвежья фигура закрывала обзор. Судя по звуку, чистит свои орудия пыток. Под тканью рабочего халата, когда он с усилием оттирал что-то, бугрились мышцы. «Всегда удивлялся твоему выбору профессии. Тебе бы на скотобойню. Цены бы не было». «Шутишь. Значит, чувствуешь себя лучше, чем могло быть», — хмыкнул маг. Я проигнорировал его комментарий. Попытался пошевелить руками. Цепи на запястьях отозвались коротким сухим звоном. «Холодное железо». Риус не поскупился. Эти кандалы стоят как самолет, как два самолета. Они, испещренные рунами подавления, блокируют магию. Сколько я был в отключке. Мой голос походил на скрип ржавых кладбищенских ворот. Горло саднило, будто я глотал наждачку. Больше суток. Диксон, наконец, повернулся. Его лицо, отмеченное старым шрамом от виска до подбородка, не выражало ничего, кроме мрачного удовлетворения мясника, который удачно разделал сложную тушу. Говорю же, на скотобойню ему надо. Я провел полную стабилизацию. Скажи спасибо, что моему гению. Иначе замок Риуса сейчас представлял бы собой кучу обугленного дерьма посреди аккуратной, идеально круглой воронки. Вот об этом точно не стал бы горевать. Тихо буркнул я. Да неужели? А то, что в кучу обугленного дерьма он превратился бы со всеми нами, тебе тоже плевать? Диксон швырнул окровавленную тряпку в ведро, вытер руки о фартук из кожи ползуна и подошел ко мне. Его тяжелый взгляд сверлил мою физиономию, как чертова дрель. «Ты хоть понимаешь, что именно в себя засосал, идиот?» — прорычал маг. «Прах — это тебе не огненный шар и не молния. Это не стихия. Это энтропия в чистом дистиллированном виде. Магия смерти и распада». Диксон схватил меня за челюсть своей ручищей, грубо повернул голову к свету, заглядывая в глаза. Его пальцы неприятно припахивали кровью и свежим мясом. «В классическом варианте это заклятие работает мгновенно», продолжил он лекцию, тыча мне в лицо указательным пальцем свободной руки. «Тот, в кого попал прах, не просто умирает. Он стареет, высыхает и рассыпается в серую пыль за долю секунды. Чары выжигают жизнь изнутри, превращая органику в мертвые отходы. Мгновенная смерть. Никакой регенерации, никакого сопротивления, просто бабах!» Диксон сделал рукой резкий замысловатый жест. «И кучка пепла на полу. Ты чисто теоретически впитал концентрированную смерть». Он отпустил мою челюсть, отошел на шаг. «Но твоя гребаная аномалия и тут сработала через задницу. Обычно ты дробишь магию, глотаешь и перевариваешь ее, как желудок переваривает пищу. Поэтому чем мощнее заклятие, тем сложнее диссипации поглотить чары. На особо больших объемах ты обычно захлебывался. И вот тут кроется самая суть. Прах нельзя переварить. потому что это не пища, это гниение. Твоя аномалия почувствовала угрозу, исходящую от заклятия. Поняла, что по обычной схеме действовать нельзя. Вместо того, чтобы развеять структуру заклятия, она... Диксон развел руки в стороны и с торжественным лицом провозгласил «Та-дам!» Она всосала его целиком. Проглотила, как удав глотает ежа. И теперь этот еж живет внутри тебя. Представь, что ты целиком засунул себе в кишки атомную бомбу. Я молчал. В башке что-то подозрительно гудело. Диксон прав. Чувствую долбанное заклятие. Оно не исчезло, не растворилось. Сидит внутри, свернувшись черным клубком, и требует жрать. Прах оказался в непривычной для себя среде. Он начал разрастаться. Диксон кивнул на мои руки. «Видишь, как изменились вены? Это яд заклятия циркулирует по твоему организму. Перестраивает для своего удобства. Поздравляю, выродок. Ты стал носителем автономного проклятия. Потому что, условно говоря, прах — это и есть концентрированное проклятие. Теперь ты не просто поглощаешь магию. Это мелочь по сравнению с нынешним состоянием. Ты вытягиваешь жизненную силу из всего, что находится рядом, чтобы кормить смертоносную дрянь в своих кишках, но...» Диксон поднял указательный палец вверх. «Есть еще одна новость. Ты можешь научиться управлять им. Ты уже, по сути, им управляешь. Пока спокоен. Главное, не психовать. Любой скачок эмоций срывает стоп-кран, прикинь? Черт, это фантастика. Чистая фантастика». Я нервно хохотнул, но тут же поморщился от боли, пронзившей тело. Меня насмешило, что маг, живущий в изначальном граде, называет мое состояние фантастикой. Маг, носитель гребаных чар, называет человека фантастикой. Ну, почти человека. Не знаю, сколько нормальности осталось во мне. Посмотри на себя. Диксон подтянул меня вверх, помогая принять сидячее положение. Затем схватил со стола полированную металлическую тарелку, похожую на небольшой щит, и поднес ее к моему лицу. Я посмотрел. Просит, зачем отказывать? Из отражения на меня пялился монстр. Кожа приобрела нездоровый, сероватый землистый оттенок, как у покойника трехдневной свежести. Лицо осунулось, скулы заострились, но самое паршивое — вены. И сине-черные вздувшиеся жгуты оплетали шею, поднимались к вискам, пульсируя в такт сердцу. Терялись где-то под веками. Зрачки расширились. Сплошная чернота. Выгляжу, как та стрёмная девочка из старого фильма ужасов. «Осталось 7 дней», — провыл я загробным голосом. Сплюнул на пол темную густую слюну, похожую на нефть. Несколько секунд ее рассматривал. Интересно, вся жидкость в моем организме теперь имеет такой забавный цвет? Диксон прищурился. Его глаза, холодные и цепкие, сверкнули злостью. «Идиот», — констатировал он очевидный факт. Тарелка вернулась обратно на стол. Физиономия Диксона стала мрачной. «Ты сбежал, выродок, кинул меня. Я ведь доверял тебе. Зачем украл свистульку? Знаешь, как сложно было объяснить Риусу, куда делся артефакт такой мощности? Он сразу после твоего побега велел проверить все запасы. Теперь думает, что она сгорела во время моих экспериментов. И да, я тут нашел у тебя кое-что забавное». Диксон взял со стола 2 предмета. Первый — браслет путника, второй — банка с глазом косого. «Даже боюсь предположить, как у тебя оказался артефакт, практически не уступающий ключу от всех дверей. Еще больше боюсь предположить, что это за хреновина». Диксон тряхнул банкой прямо перед моей физиономией. Глаз Стасика нервно дернулся и начал вращаться на месте. Судя по тому, как его плющило, он прекрасно нас сейчас видит. Сочувствую косому. «Давай ты снимешь с меня цепи, и мы поговорим», — предложил я. «Ага, бегу и спотыкаюсь. У меня другое предложение. Сначала мы поговорим, а потом, возможно, сниму цепи». Я рассказал ему все. Вообще все. Начиная с момента, когда вывалился в лесу, и заканчивая тем, что произошло на вечеринке у Лики. Про Стаса, про мать, про мои приключения в Светочи, про документы, которые нашел в офисе психушки, про человека без лица. Доверяю ли я Диксону настолько, чтобы быть уверенным в нем? Нет, но он ученый, исследователь. Для него работа важнее всего. В том числе важнее лорда Риуса. Если Диксон заинтересуется, он положит большой толстый на старого ублюдка ради того, чтобы разобраться во всех моих особенностях. Подожди. Маг тряхнул головой, почесал затылок. То есть ты просто взял и вытащил глазные яблоки, верно? Этот человек не умер от болевого шока, не истекал кровью, он прекрасно себя чувствует. Ну, насчет прекрасно. Косой с тобой бы поспорил. Чисто физически, да. Скачет, как бодрый горный козел. Хотя психологически он тоже достаточно спокоен был. Сейчас не знаю. Думаю, вопросов у Стасика очень много. Я кивнул на банку в руках Диксона. Как интересно. Мак поднес ее прямо к своему лицу и принялся задумчиво изучать глаз. Пожалуй, встречаю такое впервые. Нет. Лорд с хорошим уровнем магии мог бы провернуть нечто подобное. Но ты, мать его, ни черта не лорд. Послушай, хочу кое-что предложить. Я все равно вернусь домой, ты же это понимаешь. Найду способ разобраться с черной хреновиной во мне и снова сбегу. Давай договоримся. Диксон поставил банку обратно на стол. Браслет положил рядом. Замер, сложив руки на груди. И о чем же ты хочешь договориться, выродок? Я не буду сопротивляться. Дам тебе возможность изучать меня, мою аномалию. Делай, что хочешь. С моей стороны не будет никакого сопротивления. Более того, всеми возможными силами буду тебе в этом помогать. В моих интересах разобраться с прахом, который сидит внутри. Взамен прошу не рассказывать Риусу об этом. Мой взгляд переместился к столу, на котором стояла банка. Да, еще один нюанс. Я пошел сюда вслед за Риусом, но активировал ключ, чтобы дотащить живым одного мудака. Во время перехода случилось кое-что странное. На несколько минут, 5, 10, нас вдруг закинуло в пустошь. Это ни хрена были не глюки. Я увидел кральгов, с которыми дрался, когда искал тебя. Они меня признали. Диксон почесал указательным пальцем бровь. А вот это действительно интересно. Черт, ты ведешь себя как змей-искуситель из вашей мифологии. Не вздумай ляпнуть такое в присутствии истово верующего человека. Не мифология, Диксон, а основы религиозного учения. Да как угодно называй. Ты, по сути, предлагаешь предать хозяина. Это рискованно. Лорд Риус сейчас будет максимально внимателен к тебе. Для меня это чревато последствиями. Ой, не ной, Диксон. Я дернул цепями, проверяя их на прочность. Железо держало крепко. Ты в восторге. Я вижу это по твоей роже. Теперь у тебя есть не просто выродок, а выродок, накачанный магией высшего порядка. И загадочная связь с пустошью. А что, если она реально имеет какое-то отношение ко мне? Представь, вдруг ты сможешь решить проблему пустоши. Обскакать всех этих лордов, которые бегут к финишной прямой, отпихивая друг друга локтями. Диксон усмехнулся. Давишь на больную мозоль. Нехорошо, выродок. Нехорошо. Манипулируешь мной. Я тебе так скажу. Исследовать аномалию — заманчивая перспектива. Но для меня важнее совсем другое. Ты считаешь нас жестокими, бессердечными, я это знаю. Однако меня больше волнует тот факт, что однажды ты спас мою задницу. Реально спас. Если бы не ты, я бы уже давным-давно сгнил в пустоши. Некрасиво, наверное, будет послать тебя к чертовой бабушке. Некрасиво, кивнул я. Если Диксон испытывает что-то похожее на угрызение совести, не буду ему мешать. Слушай, лорд Риус решил меня пока не вскрывать? Я опустил голову и взглядом указал на свою грудь. Артефакт на месте. Вскрывать? Ученый откинул назад свою косматую голову и от души расхохотался. «О нет, вскрывать тебя теперь никто не будет. Более того, Риус заинтересован в твоей абсолютной целостности. Кстати, сегодня выродка снова ждет арена». Я напрягся. Что за спешка? Старый ублюдок придумал какую-то подставу? Почему так быстро? Лорды Большого Совета нервничают. После твоего побега изначальный град бурлил и кипел. Слухи всякие ходили. Лорду Риусу нужно показать, что выродок никуда не делся. Сидит на месте. Что он исправен и полностью под контролем. Наш хозяин все это время ездил совету по ушам. Рассказывал, что ты в глубоком стазисе после тяжелого ранения. Теперь пора явить чудо исцеления. Сегодня ты должен выйти и показать шоу. Я почувствовал, как внутри, где-то в районе солнечного сплетения, засосало, как от сильного голода. Прах отозвался мгновенным приливом жара. Черные вены на моих руках вздулись еще сильнее. Этой дряни понравилось, что мы будем убивать. «Риус самоубийца?» — поинтересовался я. «Ты только что говорил, долбанное заклятие высасывает жизненные силы. А если оно начнет превращать зрителей в кучки праха?» «Почему если?» — удивился Диксон. «Непременно начнет. Поэтому предприняты меры безопасности. Я уже вколол тебе одно хорошее средство. На некоторое время оно придержит прах. А совету Риус уже втер свою версию случившегося. Мол, твое новое состояние — итог эксперимента. Ты же знаешь, что все эти годы мы искали возможность противопоставить аномалию выродка пустоши. А тут такой прорыв. Тебя сейчас можно просто впихнуть туда на пару часов, и ты уничтожишь все живое, что попадется на пути. Еще до кучи будешь поглощать ядовитую магию великой эрозии». Диксон хмыкнул, подошел ближе, оперся руками о край кушетки, нависая надо мной. «Согласен заключить с тобой договор, выродок. Но ты больше ничего не будешь делать за моей спиной. И да, я понимаю, что ты один хрен сбежишь. Ты же упрям, как целое стадо ослов. Риус это тоже понимал всегда. А после побега тем более. Он знал тебя не запугать, не заставить вернуться силой. Поэтому создал все условия, чтоб ты сам решил прийти обратно в изначальный град». «Согласен. Больше никаких секретов и подстав», — кивнул я Диксону. «У меня есть еще один вопрос. Этот человек без лица, который дважды встречался мне, он явно из какого-то третьего лагеря. Ненавидит создателя проекта «Барьеры» Риуса. У него свои интересы. Я бы хотел найти ублюдка. Выяснить, кто это. Ты что-то слышал? Кем может быть этот лорд?» «Слышал? Нет. Более того, официально у проекта «Барьер» есть только один противник, лорд Риус. Но прах — это сложная структура, очень сложная. Обычный маг такое не сплетет. Да и не все лорды смогут. Это высшая лига выродок, уровень архимагистра. У каждого лорда есть свое коронное заклятие, свой почерк. Энтропии такого уровня в изначальном граде владеют единицы. Это запретная школа, слишком опасная даже для нас. Тебе для начала нужно выяснить их имена. Весь список. А потом...» Диксон покачал головой. «Поверить не могу, что подписываюсь на такое, но... Потом я помогу тебе узнать имя. И вот еще что. Когда ты сбежал, когда мы обнаружили пустую камеру, Риус не рвал на себе волосы. Он не отправил погоню. Он просто улыбнулся и сказал: «Пусть погуляет. Ему нужно многое узнать». Ученый посмотрел на меня с каким-то странным выражением, смесью жалости и профессионального цинизма. «Он знал. Знал, что ты пойдешь за матерью, что полетишь в светоч. И он знал, что там тебя будет ждать этот маг. Риус использовал его. Он подставил тебя под удар праха. Намеренно. Ему нужно было, чтобы твоя аномалия сожрала это заклятие. Он создавал оружие, и этот ренегат с его энтропией был всего лишь инструментом для закалки клинка. Но использовать вот так нагло в темную Риус мог лишь того, кто слишком самоуверен, а значит, относительно молод. Это сократит круг подозреваемых. В общем, тебе нужно искать того, кто считается профи в магии распада, но не сейчас. В данный момент у нас другие задачи. Ты должен выйти на арену. Сначала хочу убедиться, что Риус выполнил свое обещание. Насчет твоего мира и твоих друзей?» Диксон посмотрел в сторону входной двери. Усмехнулся. «Ну вот сейчас сам ему это и скажешь». Не успел маг произнести свою фразу, как на пороге его мастерской появился старый ублюдок. Мой ультиматум он встретил подозрительно спокойно. Снова. Риус вообще вел себя так, будто его накачали по самые помидоры валерьяной. Все время улыбался и говорил со мной, как с буйным шизофреником. Ласково. «Ты стал слишком недоверчивым, выродок». «Впрочем, я предвидел этот каприз». Улыбнулся мудила доброй отеческой улыбкой. «Знал, что твоя щенячья привязанность к прошлому никуда не делась. Смотри». Лорд сделал жест рукой, будто протирает невидимое зеркало. В воздухе перед моим лицом развернулось широкое магическое окно. Изображение дрогнуло, пошло рябью, а затем обрело пугающую четкость. «Хренасе, так можно было?» — вырвалось у меня против воли. «Не знал, что Риус исполняет подобные фокусы». Я видел жилую комнату домового. Моя мать сидела за столом. Она выглядела, на удивление, нормально. Бледная, да, осунувшаяся, с темными кругами под глазами. Но спокойная. Волосы собраны в аккуратный пучок. Вместо больничной робы — мужская футболка, которая ей явно великовата. Она ела какой-то суп, медленно, механически двигая ложкой. В ее глазах не было безумия, только легкая какая-то ватная растерянность. Напротив матери в продавленном кресле сидел косой. На Стасике были темные очки. Наверное, чтобы не пугать окружающих. Он замер, вцепившись пальцами в подлокотники кресла так, что побелели костяшки. Его голова была слегка повернута на бок, а челюсть мелко дрожала. Что-то Стасик не слишком счастлив. Хотя, по идее, должен забыть все, что произошло за последние дни. Интересно, что он теперь думает о своих глазах? О том, что их нет. «Ну как же так, Стас? Что ж это за вирус такой?» — донесся голос матери. Она спрашивала с легким вежливым сочувствием, как спрашивают о затянувшейся простуде. «Сейчас какого только дерьма нет, Лидия Петровна». Голос Стаса еле заметно дрожал. Он вообще был как-то слишком напряжен. Его щека судорожно дергалась. «Врачи говорят, тяжелая форма. Редкая. Плоть отторгает некоторые части тела». Мать кивнула, возвращаясь к еде. Ей было все равно. Она жила в своем маленьком, безопасном пузыре амнезии. Но косой, вот тут штука интересная. Стаса коротит, а значит, я был прав. Левый глаз отлично передает сигнал. Похоже, Стасик реально ничего не помнит. Ни моего возвращения, ни того, как мило мы провели это время. Возможно, он даже верит в эту идиотскую версию про вирус. Но его левый глаз транслирует картинку отсюда, из изначального града. Стас видит эту мастерскую, Диксона, меня, Риуса, слышит, о чем мы говорим. А теперь представьте, вы сидите в кухне, пьете чай, а перед глазами у вас стоит маг в мантии и мясник в окровавленном фартуке. Думаю, на данный момент косой уверен, что у него едет крыша. Стас дернулся, схватился за голову. «Опять!» — прошептал он, вжимаясь в кресло. «Что такое? Снова страшные картинки?» «Выпей таблетку, Стасик», — ласково сказала мать. «Это все нервы». «Видишь?» — Риус небрежно свернул окно, обрывая трансляцию, как и обещал. «Твой мир верит, что в доме Лики Аникеевой произошел теракт, политическая борьба, заказное убийство мужа. Кстати, она теперь действительно вдова. Это уже не особо важно. Главное, виноваты люди. Сомов официально признан пропавшим без вести. Его тело не нашли среди обломков после взрыва. Подозревают, конкуренты могли тоже приложить руку. Твоя мать считает, что ее выписали из клиники, а этот юноша — ее племянник. Знаешь, странное дело. Я не смог вернуть парню зрение. Но мне, честно говоря, некогда было возиться. Он думает, будто потерял глаза в результате опасной инфекции. Люди такие смешные, честное слово. Для них главное получить объяснение. Хоть какое-нибудь. Их больше всего пугает неизвестность и отсутствие ответов. Где боцман? Я резко сменил тему, чтобы Риус не зациклился на Стасе. Хочу его видеть. «Очень много у тебя всяких хотелок, но тут, пожалуй, поддерживаю. «Месть — отличная штука. Желаешь проведать старого друга?» Риус тонко понимающе улыбнулся. «Что ж, почему бы и нет? Диксон, сними с него кандалы, выродок поумнел. Он не будет делать что-то, способное навредить его матери, да?» Едва тяжелое железо с лязгом упало на пол, и я почувствовал, как чары внутри радостно вздрогнули, расправляя плечи. Но на свободу не рвались. То ли сказался чудо-укол Диксона, то ли мое уравновешенное состояние. Абсолютно отвратное ощущение. Раньше мне просто все время казалось, что внутри живет какой-то монстр. Теперь не кажется. Теперь я это знаю наверняка. Мы отправились вниз, в сырые вонючие кишки замка. Туда, где воздух пропитан запахом немытых тел. В казематы рабов, которые занимаются грязной работой. Риус сопровождал меня лично. Остановились у решетки, выходящей во внутренний двор. «Эй, Аларик!» — крикнул старый ублюдок. «Покажи нам новенького!» Из тени вышел погонщик рабов. Он ухмыльнулся, а потом пнул копошащуюся в грязи кучу тряпья. «Встать, падаль, к тебе гости!» Куча зашевелилась. Медленно, с трудом поднялась на ноги. Боцман. Его нарядили в старую рваную робу, на шею нацепили толстый железный ошейник. Сомов поднял голову. Его лицо было разбито в кашу, один глаз заплыл. Похоже, Аларик устроил придурку незабываемую встречу. Боцман сразу увидел меня. В его единственном здоровом глазу вспыхнула радость, а потом дикий животный ужас. «Макс», — прохрипел он разбитыми губами. «Макс, скажи им, я же свой. Я же помогал». «Молчать!» Аларик лениво ткнул боцмана усмирителем. Удар пришелся по спине. Сомов взвизгнул и рухнул на колени, закрывая голову руками. «Он старательный. Таскает камни для ремонта стены», — усмехнулся погонщик. Я смотрел на боцмана, который ползал в грязи возле Аларика. Что чувствовал в этот момент? Сожаление. Мудила слишком мало мучается. Обычные побои совсем не то же самое, что пришлось пережить мне. Но ничего, пока пусть так. Сомов еще не знает. Сейчас он оказался в лайтовом варианте ада. Но скоро все значительно изменится. «Доволен?» — спросил Риус. «Вполне». «Отлично. А теперь за дело». Меня отвели обратно, но не в мастерскую Диксона, а в новое жилое помещение. Это была элитная клетка. С настоящей кроватью, хорошим матрасом и даже подобием умывальника с ледяной водой. Карьерный рост, мать его. В мой трудовой договор добавили улучшенные условия. На кровати лежал комплект чистой одежды. «Приведи себя в порядок, выродок», — бросил старый ублюдок. «Через 2 часа за тобой придут големы. Ты выходишь в третьем бою. Это будет показательное выступление. Просто убей всех красиво». Дверь захлопнулась с тяжелым лязгом. Щелкнули магические запоры, и я остался один. Первым делом подошел к умывальнику. Плеснул ледяной водой в лицо, смывая засохшую кровь и копоть, поднял голову, посмотрел в зеркало. Из отражения на меня смотрел чужак с черными венами и глазами, в которых плескалась тьма. Лорд Риус уверен, что провернул отличный стратегический ход. Он не знает одну старую, но очень верную поговорку. На самую хитрую задницу непременно найдется хрен с винтом. Пусть маг пребывает в уверенности, что все под контролем. Меня такой расклад устраивает.